«Убить подлую тварь» или «Миражи звездного часа». Все я, Боже, получил сполна. Где, в которой расписаться ведомости? Об одном прошу, спаси от ненависти. Мне не причитается она. Александр Галич. Полночь бродила на мягких лапах по мектебу звездный час. Фыркала у решетки, побаиваясь выглянуть наружу, где больше не было места ни утру, ни дню, ни ей, хищной испуганной полночи, времени сказок, убийц и влюбленных. Долго мерила подстриженные газоны, метя тумбы по краям светящимися струйками. Созвездия, татуировки неба насмешливо бросали вниз пригоршни искр. Бесшумно скользила по коридорам корпусов, заглядывая в спальни, снова выбиралась наружу, обнюхивала лица беспамятных и беспомощных людей. «Уснуть?» — хохотал в отдалении кто-то, незнакомый полночи. И она вздрагивала украдкой. «Уснуть и видеть сны, быть может? Какие ж сны в том смертном сне приснятся? Какие сны? Какие?» Полночи тоже очень хотелось знать, какие. Но на лицах не отражалось ничего, а глубже она заглядывать не умела. Мектеб звездный час истекал тяжелой, мутной дремой, как улитка в раковине, как мясной фарш в виноградных листьях, как пуля в ране. И видел сны. Быть может. 1. Хайльбаши. Ветер, ошиповник, ночью в клочья. Белуджи налетели перед самым закатом, когда вино ожидания успело перебродить в душах бойцов, став уксусной отрыжкой апатии и усталости. Дальние барханы брызнули россыпью всадников, пески гулко расхохотались эхом одиночных выстрелов, и пыльная саранча покатилась на село, сверкая молниями кривых клинков. Небо над горизонтом почти сразу же полыхнуло багрянцем, словно лезвие чьей-то сабли мимоходом зацепило бок садящегося солнца. Багрянец, пурпур, фиолет. День умирал. Остальным это еще только предстояло. Из смотрового окна чердака Форшедвард прекрасно видел, как к траншеям на западной околице бежит, пригибаясь, командир третьей сотни, Карен Рудаби, известный всему Хайлю как Белая Змея. Вот он прыгает вниз, в гнездо, отшвыривает в сторону замешкавшегося пулеметчика-новобранца и всем телом припадает к маслянисто отблескивающей туши станкача. Пулемет дергается в экстазе, ловкие пальцы сотника ласкают гашетку, будто острые кончики женских грудей. И там, вдали, в буром облаке, железнокрылый ангел Азраил начинает собирать первую жатву. Одновременно гремит залп из боковых окопов, гремит слаженно, цельно. Ругань и оплеухи усатых узбаши сделали свое дело, стряхнув оцепенение с измученных бездействием людей. И Форшедварду кажется, что он явственно слышит смачное клацанье передергиваемых затворов. Но нет, глупости. Отсюда ничего такого попросту не может быть слышно. Отсюда можно только смотреть и ждать, кусая губы, когда две конных сотни вывернут наконец из-за крайних домов. И гикающая лава ударит во фланг сбившимся в кучу белуджам. «Господин Хайльбаши, немедленно прикажите остановить кровопролитие!» Отсюда можно только смотреть и... «Господин Хайльбаши, вы меня слышите?» В раздраженном женском голосе проскальзывают стальные нотки. Проволока в гриве волос. А гладь — изрежешь ладонь в кровь. «Слышу», — не оборачиваясь, отвечает Форшедвард. И спустя мгновение повторяет. «Я прекрасно слышу вас, госпожа Каушут. Вы полагаете, что эти достойные всадники явились сюда состязаться в козлодрании? Если так, я немедленно прикажу бойцам моего Хайля бить себя кулаками в грудь и восклицать «Моя вина!». Вот теперь самое время обернуться и всей громадой обманчиво грузного тела, остро пахнущего потом, нависнуть над Зайри Каушут, неистовой Зайри, полномочным наблюдателем Межнациональной Лиги. Восьмой ад Хракуташа их всех, дипломатишек. Если переговоры сорвутся по вашей вине, господин Хайльбаши, я буду вынуждена представить Лиге доклад с подробным изложением событий. Еще на той неделе я предупреждала вас. Перемирие — это не шутка и не игрушка для ретивых вояк. Вам известно, какие приговоры предпочитает выносить трибунал в последнее время?» «Девочка!» Очень хочется спросить Фаршедварду, но он не делает этого. И не только потому, что неистовая Зейри кто угодно, но далеко не девочка. «Кто учил тебя быть мужчиной? Кто вложил холодный огонь в эти глаза и превратил язык в нож, а сердце в кулак? Господи, как было бы здорово взять тебя сейчас за горлышко, за нежную голубиную шейку, встряхнуть хорошенечко и объяснить простую и малоприятную истину. Не так уж важно быть всегда сверху, хоть в жизни, хоть в постели». Несказанные слова клокочут в глотке, выпячиваясь наружу синими жилами-веревками. И Хаэль-Баши вновь смотрит в окно. В песках идет рубка, бессмысленная и однообразная, потому что исход известен заранее. Еще минута, другая, и Белуджи с воплями ринутся обратно, оставив между барханами десяток-другой трупов. А преследовать их в пустыне, на ночь глядя, решится кто угодно, но не Фаршедварт Алибей, если он по-прежнему намерен вернуться в ставку с поредевшим, но существующим не только на бумаге Хайлем. «Вы можете поступать, как сочтете нужным, госпожа Каушут, но я буду на любую провокацию отвечать сообразно скрытой в ней опасности». «Ладно, Алибей, не злитесь». Неожиданная уступчивость сбивает Хаэль-Баши с толку, и Фаршедварт топчется на месте, как когда-то топтался на помосте после коварного толчка соперника на рачи. «Все мы устали, всем настолько хочется тишины и покоя, что мы готовы шакалами кидаться друг на друга. Знаете, какой сегодня день? Вернее, какой сегодня был день?» Фаршедварт удивленно прикидывает. «Недели полторы назад закончился месяц Дэй. Значит, сегодня на дворе Бахман, месяц доброй мысли. Будь он неладен, а день — день. Ну, конечно же!» «Вот-вот», — улыбается неистовая Зейри, оправляя гимнастерку. И улыбка выглядит совершенно естественной на ее жестком лице, что уже само по себе не вполне естественно. «Десятый день Бахмана, солнце уже село, и начинаются иблисовы святки, единственная ночь в году, когда силам зла дана полная воля. Неужели мы переругаемся с вами именно сегодня? На радость махноухой погони!» «Я не суеверен», — коротко отвечает Хаэль-Баши, молчит и, наконец, смягчается. «Но я также не расположен к лишним ссорам». Женская ладонь примирительно ложится на окорок Фаршедвардова предплечья. И оба, Хаэль-Баши Алибей и наблюдатель Лиги Зейри Каушут, смотрят в окно. На то, как сотник Карен распекает нерадивого пулеметчика. Новобранец моргает, качается и, наконец, кулем оседает на землю. Фаршедварду Алибею не надо долго любоваться корчами бедного парнишки, чтобы понять. Пулеметчик болен. 12-й случай за последние 3 дня. 11 свежих могил красуются на сельском погосте. 11 холмиков с суконными шлемами на грубо обтесанных столбиках. И надо приказать копать 12-ю. Потому что пулеметчику остается меньше суток воплей и кровавого поноса. Никаких других потерь за эту троицу дней Хайль Фаршедварда не понес. «Иблисовы святки», — повторяет про себя Хаэль-Баши, не очень понимает, имеет он в виду просто грядущую ночь или всю эту треклятую войну. 10-е сутки месяца, Бахман. Месяца доброй мысли. Почему-то Фаршедварду кажется, что этой ночью он будет спать не один. Ночь больно кололась звездами. Легонько толкнув Фрамугу, он всегда боялся что-нибудь поломать, еще с тех пор, когда впервые завязал волосы на макушке узлом в форме листа дерева гинко, символом зрелости борца. Фаршедварт полной грудью вдохнул дурманящую свежесть и замер у открытого окна. Темная глыба в темном прямоугольнике. За спиной еле слышно посапывала Зейри, раскинув на циновках всю роскошь зрелой женской наготы. Наблюдателю Лиги снились хорошие сны. В ее коллекции самцов появился отменный перл, редкость из редкостей, бывший нарочи, весивший более чем вдвое по отношению к прошлым любовникам и более чем втрое по отношению к самой неистовой Зейри. Пытаться утомить этого гиганта, знаменитого от Дурбана до Верхнего Вэя Хаэль-Баши, этого... О, проще утомить водяную лошадь, гоняясь за ней по мелководью. Еще бодрствуя, купаясь во влажной истоме, Зейри боялась признаться самой себе, что впервые за 3 десятилетия поняла. Быть женщиной вовсе не так уж плохо. Пожалуй, даже хорошо. И не стоит чересчур рьяно мстить волосатым мужикам, заставляя подчиняться и присмыкаться, как тигр ползает на брюхе перед хрупкой дрессировщицей. Она заворочилась и сладко простонала. На круглом, как луна, лице Форшедварда не отразилось ничего. Постороннему наблюдателю могло бы показаться, что опытный командир попросту бодрствует ночью, разрабатывая план завтрашней операции. Но для этого посторонний наблюдатель должен был оказаться клиническим идиотом. А во-вторых, из посторонних здесь присутствовали разве что звезды. Звезды знали, что Форшедвард Алибей сходит с ума. Он боялся спать. Иблисовы святки стояли над миром, над крохотным селом, песчинкой на просторах суши. А лихой Хайльбаши никак не мог избавиться от ясного и страшного ощущения. Вот сейчас он ляжет, смежит веки, позволит сну присесть рядом на краешек циновок, потому что ни одна здешняя кровать не предназначалась для габаритов Алибея. И все исчезнет. Сгинут в небытии 11 могил на погосте и 12-я яма, еще только ждущая очередную жертву. Перестанет существовать поредевший Хайль, ящерица время слезнет языком усатых рубак и прячущихся за барханами белуджей. Крытые тростником домики сложатся карточными постройками, и беззвучная волна уничтожения покатится дальше, вымывая города, дороги, машины, людей, бумагу, асфальт. Он, Форшедвард Алибей, проснется уже в другом мире. Он сам станет другим. Наскоро одевшись и затянув изготовленный по спецзаказу ремень с кобурой, Хайльбаши спустился вниз и в развалочку подошел к бамбуковому плетню, окружавшему двор. По правую руку у околицы неярко горели костры часовых. Схрапывали стреноженные кони у коновизи. От пустыни тянуло духотой и опасностью. В селе лениво брехали собаки, жалуясь на недокорм. «Протяни руку, пощупай, принюхайся. Да куда оно все денется, каким пропадом пропадет, даже если ты заснешь мертвым сном?» «Нервы!» Легкая тень мелькнула краем улочки. Мелькнула и мигом растворилась среди прочих теней. Чуть погодя, со стороны колодца послышался тихий, еле различимый всплеск. И еще один. И после минутной задержки третий. Нечисть балует. Бабка Аала Крох медные губы жестяным жалом лижет. Алибей криво улыбнулся собственному предположению. Скорее уж какой-то бедолага из местных на ночь глядя собрался водички натаскать. Хотя тогда вдвойне странно. Ни тебе скрипа журавля, ни громыхания колодезной цепи, ни... Когда он того хотел, Форшедвард мог двигаться очень быстро. Еще одна тень вскоре срезала улицу наискось. Огромная, страшная тень, увидев которую любой стал бы крутить пальцами от злых духов и пятиться в уютное тепло дома. Прижавшись к корявому стволу тутовника, росшего как раз на углу, Хайльбаши вгляделся, и почти сразу же прозвучал четвертый всплеск. Незваный гость бросал что-то в колодец, сомнений больше не оставалось. И ладонь тихо опустилась на рукоять револьвера, торчащего из открытой заранее кобуры. Нет. Выстрел подымет на ноги часовых, а следом и весь Хайль. Начнется суматоха, и даже если Форшедвард не промахнется, и пришелец не ускользнет, сон бойцов будет наверняка испорчен. А завтра Алибею понадобятся свежие, невымотанные ночным переполохом люди. Он наклонился и поднял с земли камешек. Мягко, как кот, взмахнул рукой. Спустя мгновение в кустах по ту сторону колодца негромко прошуршало. Камешек удачно прогулялся в сплетении веток, и ночной гость вздрогнул, выпрямился. Силуэт его на миг размазался призрачным пятном. И два шороха, два острых, как ножи, шуршания прорезали кустарник. Но Алибей уже успел сделать 10 шагов. Лапа Хайльбаши сгребла норовистого пришельца за ворот. Рывок заставил ноги несчастного оторваться от земли. Руки чужого сунулись было за пазуху, да не тут-то было. Оба хрупких запястья поместились в свободной ладони Форшедварда, похожего в этот момент на древнего нарачи, что разорвал пополам наивного удава. Почти сразу гостя швырнули спиной на колодезный сруб. Не сильно, Так, для души и говорливости, чтобы не сломать хребет. А лишний крик боли еще никогда не мешал при подобных знакомствах. «Балуем?» — грозно прорычал Алибей, придвигаясь вплотную. «Иблисовы святки справляем!» И осекся. Перед ним тряслась от испуга девочка. Подросток, лет 12, не больше. Погоду на каждую свежую могилку погоста. Нелепо мелькнула в мозгу Хаэль-Баши. Некрасивая и красивой никогда не будет. Паршидвард вспомнил. Он видел девчонку раньше. Да, разумеется. Дочка местного китходы, сельского старосты. Пигалица из многочисленного выводка девиц, старшие из которых уже нянчили по двое-трое чумазых ребятишек, а младшие отбирали у собственных племянников хлебную жвачку, завернутую в тряпицу. Девочка куталась в старую шаль с бахромой и молчала. Хаэль-Баши подошел к колодцу и заглянул внутрь. Темно. Присветить бы чем. Он еще вглядывался в темень колодезного жерла, когда маленький нож по рукоять вошел в бок Фаршедварда Алибея. Туда, где за слоем жира и могучих мышц пряталась печень. Второй нож, брат первого, утонул в плоти мгновение спустя. Ночь больно кололась звездами. Счастливо стонала во сне Заирика Ушут. Перекликались часовые. Девочка порылась в кустах, нашла один из брошенных на звук ножей. За другим решила вернуться на рассвете. Некоторое время она молча стояла над переставшим содрогаться Хаэль-Баши, раздумывая, перерезать ему для надежности горло или не стоит. Решила, не стоит. Рядом с гигантским телом, на латанном-перелатанном фартушке, валялись осклизлые куски собачьего мяса. Пес умер не сегодня и не вчера. Мясо успело изрядно подгнить, и живой человек вряд ли мог бы вот так валяться, уткнувшись носом в гнилье, и при этом даже не шевельнуться. Остатки собачины плюхнулись в колодец. Девочка тщательно обтерла руки от фартушек и засунула его на самое дно холщовой сумки. Плотнее закуталась в шаль, скрывавшую перевязь с метательными ножами. Прочь пошла. В тощую девчачью спину с выпирающими лопатками, будто крылья прорастали, не мигая уставилась дуло револьвера. Слишком много плоти наросло на костяке Фаршедварда Алибея, бывшего борца Нарачи. Слишком много жизни таилось в этой плоти. И слишком туго она уходила, жизнь человеческая, вязко сочась в иблисовых святках, расплавленной смолой ярости и гнева. «Змея!» — беззвучно бормотали белые губы Хаэль-Баши. И в белых глазах отражались звезды и дюжина свежих могил. «Тварь! Скалопендра!» Выстрел поднял на ноги весь Хаэль. 2. Шейх Аламута. «Сколько стоишь ты, душа? Отблеск медного гроша». Вексель был слишком безупречным, чтобы быть настоящим. Ромбовидный клочок отлично выделанной кожи, в двух углах которого красовались именные клейма известнейших сарафов. Рубоба Аразмского, любившего откликаться на прозвище Рубоб Крохобор, и худенькой мамочки, хинского евнуха. Примечание. Сараф. Меняла. Ростовщик. Даже смазанный край одного из клейм казался подлинным. Худенькая мамочка, скупердяй из скупердяев, так и не удосужился сменить малость стершееся тавро. Господин Аррави в чем-то сомневается? И голос под стать векселю. Мягкий, превосходной выделки, хоть под ноги стели вместо ковра, хоть в чужой рот суй вместо кляпа. Как можно, почтеннейший, просто бедный меняло давным-давно не держал в руках безделец, стоящих целого состояния. Вы хотите получить всю сумму наличными? Большой Равиль слегка поднял брови в конце вопроса. Дескать, поймите, дорогой мой, в наше смутное время по улицам ночной Хины, да еще с мешком золотых динаров, ходят либо безумцы, либо знакомцы самого Мершаба, владыки ночи. Вы трижды, дорогой мой, из каких будете? Из первых или из вторых? Человек, принесший вексель, улыбнулся. Он явился в Равилеву лавку, когда день уже готовился уступить домогательствам вечера. Круглолицый, маленький, румяные щечки, холеная бородка с тщательно сбритыми усами. Дурбанская мода. Но гость менее всего походил на смуглокожих верзил дурбанцев. Представившись Кадалем Хануманом, лекарем из забытого творцом городка на окраине Майлане, гость многократно поинтересовался благополучием хозяина и лишь потом протянул именной клочок кожи. Равиль задумчиво огладил свою собственную бороду, пышное украшение с завитыми кончиками прядей, только недавно начавшую сидеть, несмотря на годы. Сослаться на поздний час и отложить выплату до завтра? Естественно, взамен предложив уважаемому Кадалю гостеприимство и кров. За пловом и вином гость разговорится, и тогда станет ясно. Впрямь ли стоит сей мягкоголосый лекарь таких клейм, какие дорого ценятся вдоль всего Фарского тракта? Впрочем, если временные заботы одолевают господина Ар-Рави... Голос лекаря превратился в сплошную патоку, от которой слипались уши. То не отложить ли нам дела до завтрашнего утра? Ночь дана умелым для умения, усталым для отдыха, а истосковавшимся по беседе — для благой мысли, благого слова и благого дела, не так ли? Внутри большого Равиля дернулась потаенная струна, словно слепой певец Ченгир спьяну зацепил инструмент, и тот отозвался протяжным стоном. Неужели? Неужели подозрения превратятся в счастье от встречи с единомышленником? Творец сотни имен, не мучь, не кидай кость псу своему, чтобы тут же отобрать ее у несчастного. А гость усмешливо глядел на Сарафа. Молчал, топорщил жидкую бороденку, чесал мочку левого уха двумя пальцами, большим и безымянным. Так что золотой шарик серьга поминутно сверкал в отблесках пламени очага. Иного доказательства не требовалось. Спустя полчаса они шли прочь от запертой лавки. Большой Равиль менял и изменял, и тишайший лекарь Кадаль. Два шейха Аламута, разгромленного нечестивым эмиром Даудом Абусалимом 12 лет тому назад, да будут шайтаны на том свете вечно трепать кишки проклятого. Впрочем, почему будут? Уже треплют. Уже, и по ночам Равиль Ар-Рави сладко улыбался во сне, заново переживая миг триумфа, когда Кабирский эмират хоронил своего эмира. Равиль не сомневался. В эти минуты пророк Гасан Ас-Сабах тоже смотрит вниз из седьмого рая небесных сфер, и счастье сияет на лице пророка. Позади двоих лениво тащился Альборс Пахлаван, племянник, охранник и телохранитель Равиля. «Кому какое дело? Сарраф с клиентом из лавки идут, ночь на дворе, темень тьмущая. Страшновато без богатыря за спиной. Охохоньки, кому сказать, в эмирате страшно бродить под звездами. Судьба наша горькая». Двуручная секира за плечом Альборза Пахлавана ловила серповидным лезвием звездные лучи, словно с небом переговаривалась. Ровно дюжина лет прошла с того горького часа, как неприступное орлиное гнездо, крепость истинно верующих, что «во крови спасение», фонтаном каменных брызг взлетело в воздух и рухнуло на перевал фураж бессмысленным нагромождением щебня. Горшки с иблисовым дерьмом, полыхнувшим по приказу алхимика Сааба бен Саафа, сделали свое дело. Резня началась после. Большой Равиль был единственным из шейхов Аламута, кому удалось спастись. Черное везение. На пятые сутки осады он по приказу святого Гасана спустился в тайные залы, галереи в чреве горы, где обкурившимся гашиша учеником показывали рай на земле, и Ар-Рави завалило обломками того праха земного, что некогда гордо именовался Орлиным гнездом. Завалило вместе с троицей до поры бесчувственных учеников Фидаи, предназначавшихся для исполнения долга в Аразме, Хине и самой столице, а также с пятью гуриями рукотворного рая. Запасы питья и воды хмельного позволили мужчинам продержаться нужное время, пока войска эмира не покинули руины. Зато с едой оказалось хуже. Гурии едва хватило. И то пришлось как следует затянуть пояса. Выбравшись на волю, Равиль вскинул к горбатому небосводу руки, иссеченные, с содранными ногтями лапы гуля-людоеда, и поклялся страшной клятвой. «Кровью умоется эмират за смерть пророка». Он выполнил свою клятву, не зная, что бросает в землю зерно, получившее в будущем имя смуты Маверанахра. Пророк Гасан Ас-Сабах создал Аламут в горах Сафет-Кух, Большой Равиль создал Аламут, протянувшийся от замков Лаулеза до пагод Верхнего Вэя. Сотни людей служили горным орлам, сами не зная о том. Нищие платили оброк старшинам цеха. Саррафы платили охранную дань местным мершабам. Шлюхи отсчитывали горсть потных монет, ссыпая мзду в кошель евнуха-смотрителя. Золотой ручей тек по Эмирату, прокладывая все новые русла, туманя души плеском драгоценной влаги. И улыбался Большой Равиль, презренный меняла, изгой из изгоев, когда слухи доносили до него сладкую, как вкус вражеской печени, молву. Отравлен Касем Абу Касем, градоначальник Хаффы. Престарелый Абдаль Атахия по прозвищу Пыльный Плащ, дядя самого светлейшего эмира Дауда, задушен новой наложницей. Дорого расплатился старик за любовь к гаремным утехам. Во время охоты упал в пропасть хакасский вождь, Буртак Абсаслан из клана Чебетей. Тело не найдено, не найдено, не. Владетель города Балха заживо сгорел в огне пожара. Неловкий слуга опрокинул светильник. Захлебнулся в домашнем водоеме Хаузе дурбанский наместник. Птенцы нового орлиного гнезда были когтистее прежних. И улыбался Большой Равиль, последний из былых шейхов. Никогда, никогда не получали его наемники приказа пустить в ход оружие. Сабля, копье, даже простой нож считались для них запретными. Ар-Рави не был суеверен, если не считать суеверием врезанную в душу истину, во крови спасение. Но он был осторожен и предусмотрителен, как змея в кустарнике. Не зря же ходили по Эмирату слухи, еще тогда, до падения первого Аламута. И святой Гасан негодовал на еретиков-болтунов, про живое оружие, наделенное почти человеческим рассудком, про возможность сделать шаг навстречу, и тогда свершится небывалое. Люди до сих пор помнили вейского Вана, Чена в перчатке, его стремительную жизнь, его волшебное исчезновение и чудесный приезд посольства от Гурхана далекой Шулмы, воплощение желтого бога Мо, которого ближайшие сподвижники по-прежнему звали Ченом Анкором. Именно тогда и поползли по Эмирату неслыханные отзвуки неслыханных речей. Но подошвы страшных событий затоптали ползучих бродяг, вдавили в землю, не оставив и следа. Так, намек, зарубка на память, детская сказка. И грохот фитильных аркебуз окончательно заглушил робкое эхо. А там прилетела весть о безвременной кончине неудачливого Чена Анкора и о грянувшей борьбе за власть в проклятой творцом Шулме. Большой Равиль не интересовался слухами. Он умывал кровью Эмират. Тщательно и бережно, как мать омывает новорожденного младенца, предполагая, что из дитяти вырастет богатый купец или, к примеру, доверенный слуга гулям самого градоначальника, обрастает вор и матери-убийца. Но скажи, кто об этом самой матери, глаза выцарапает. Тихий Сарраф не пренебрегал ничем, даже суевериями, даже слухами. И его посыльные никогда не пользовались оружием. Не считать же оружием тесло каменщика, заточенный на конце до бритвенной остроты брусок стали, который преданный наемник вогнал в спину нечестивому эмиру Дауду, приехавшему взглянуть на постройку обсерватории в Хаффе. Идея с теслом была разработана лично Равилем, и он по праву гордился ею. А когда полтора года назад до Равиля дошли слухи, будто на побережье Муала объявился еще один якобы выживший после взрыва и резни горный орел, Ар-Рави не спешил позволить радости занять место в своем сердце. Не обман ли, не подделка? Не самозванец ли норовит залезть на теплое, нагретое чужим седалищем местечко? Даже когда тайный гонец от берегового шейха доставил Равилю весточку и памятный знак, и впрямь такие паучки, заговоренные свастики из белого золота, имелись лишь у доверенных людей святого Гасана. Ар-Рави не спешил откликаться. Недоумевал, как вышел на него брат-соперник. Надеялся, будет на кого опереться. Боялся, что известно двоим, известно свинье. Прикидывал, весы испокон веку являлись знаком сарравского мастерства. Грех не взвесить заранее доброе и злое. Думал, спрашивал, слал письма тайнописи, проверял. И вот береговой шейх сам явился. Без охраны, без сопровождения. Как равный к равному. Как друг к другу. Хочешь пловом корми, хочешь топи в речке. Большой Равиль еще не знал толком, чего ему хочется больше. «Это моя дочь», — приветливо сказал шейх Кадаль и махнул рукой в сторону угловатой девочки, топчущейся рядом с Альборзом Пахлаваном. Равиль кивнул. Узнав час назад, что дорогой гость приехал вместе с дочерью, желая оставить девочку у здешней родни, Равиль первым настоял на праве хозяина и отправил племянника-телохранителя в восточный караван-сарай. Теперь Альборз вернулся. Дочь шейха Кадаля куталась в бахромчатую шаль рядом с богатырем. И можно было продолжить беседу, предварительно отправив девчонку на женскую половину. «Зейнаб!» — крикнул Ар-Рави, в конце имени младшей жены слегка повысив голос. Умница Зейнаб мгновенно возникла во дворе. Хозяин с гостем ужинали вдали от духоты и досужих ушей. И по обе стороны от младшей жены шмыгали носами две девочки. Чернокосая худышка и рыжая, как гнедой находец, толстуха. «А это моя красавица», — улыбнувшись, Равиль указал на рыжую. «С подругой. По долгу дружбы с покойным отцом». Дело обстояло как раз наоборот. Родной дочерью шейха, появившейся на свет год спустя после падения Аламута, была именно обладательница черных кос. Но об этом знали, пожалуй, только сам Равиль и мать чернокосой, хворавшая в доме. С самого рождения дочери Ар-Рави врал окружающим, демонстрируя всем родную дочь под видом приемной и приемную под видом родной. Большому Равилю было стыдно признаться, что в этой жизни он любил всего двоих. Выпистыванную в сердце месть и худую девчушку, боящуюся сурового отца. А уязвимое место закрывают двойной броней. Кто тронет несчастную сиротку? Иное дело любимое чадо богатого Саррафа, за которое и выкуп дать взять не грех. А чернокосая убивай не жалко. Чужая. Шейх Кадаль встал и подошел к девочкам. Поманил свою. Та медленно приблизилась и встала рядом. Гость снова улыбнулся, но глаза его при этом сощурились, отвердели. Зрачки блеснули стальным отливом. И Равиль вспомнил. Он действительно видел Кадаля в том, прежнем Аламуте. Дважды. Первый раз Ар-Рави без вызова явился по срочному делу в покое святого Гасана. И там сидел круглолицый человечек. Сидел перед пророком и вертел в руках изображение, запретное, какого-то толстяка. А глаза круглолицего поблескивали тогда. Видел. Было. Спустя секунду вооруженные люди горохом посыпались через глинобитный дувал во двор Равилева дома. Нет, горный орел при всей обманчивой неповоротливости соображал гораздо быстрее, чем это могло показаться с первого раза. Альборз Пахлаван еще только поворачивался к незваным гостям, глотка племянника еще только рождала страшный рык, повинуясь которому из дома начали выбегать слуги, а Равиль уже стоял в другом конце двора, и ладонь шейха толкала потайную калитку. За ней второй, внешний дворик. Чужому там не пройти, не миновать ловчих ям и острозубых капканов, не прорваться к сменным коням под седлом. Вот-вот калитка откроется, прогремят копыта и ищи ветра в поле. Острое ощущение непоправимости пронзило большого Равиля на вылет, подобно брошенному в спину копью. На миг ему показалось, что сейчас он распахнет калитку, а за ней не окажется ничего. Словно цена всей Равилевой жизни дихрем ломаный, словно цена всему этому миру шаг через порожек, потому что там, за порожком, уже будет совсем другое бытие, в котором не найдется места ни святому Гасану, ни нынешнему Аламуту, ни заседланным коням, ни ветру в поле, ни медику в подоле. Секунда задержки, мгновение, не более. Зачем он только обернулся, предусмотревший все Равиль Ар-Рави, принявший некогда челму шейха из рук самого святого Гасана? Ах, зачем он обернулся? Трудно было предположить, как Кадалева дочка раскрыла правду. Но лезвие ножа в тощей девчоночьей руке опасно подрагивало у еремной жилы чернокосой, единственной, если не считать мести, равилевой утехи. А рядом свистел вспоротым кадыком Альборс Пахлаван, упрямо тянувшийся к своей секире. «Не торопись, хозяин!» — улыбнулся шейх Кадаль, и голос круглолицего был мягок. «Хочешь под ноги стелей вместо ковра? Хочешь в рот суй вместо кляпа? Негоже гостей одних бросать!» Равиль не ответил. Там за калиткой ждали свобода и месть. Здесь, во дворе, ставшем темницей, ждали его дочь и нож. Нет, не так. Ждал нож, а только потом ждала дочь. «Тварь!» — беззвучно шептали белые губы Равиля, и белые от злобы глаза неотрывно следили за проклятой девкой, сбросившей наземь тяжелую шаль. «Тварь, змея, скалопендра!» И долго потом рассказывали очевидцы сплетникам, а сплетники любопытствующим, как уже мертвый Альборс Пахлаван сумел все-таки один раз взмахнуть двуручной секирой.